Глава 21. Тайные планы. Василиса так погрузилась в размышления, что и не заметила, как они в полном молчании преодолели весь двор, поднялись по лестнице и пошли по верхней галерее. «Что-то затевается», — вдруг пробормотал мальчик. «А нас посвящать не собираются. Хотя с тобой все ясно», — вдруг обратился он к Василисе. «Ты же эфларец, а значит, сразу попадаешь под подозрение». «Вообще-то я прожила на Астале почти всю жизнь», — не согласилась та. «И почему это эфларцы вдруг стали для вас такими подозрительными?» Фэш оглянулся с таким видом, словно уже был окружен эфларцами, а затем поманил Василису за собой. «Острогор что-то нашел в золотой комнате», — шепнул мальчик, когда они зашли в неприметную боковую дверцу, ведущую на винтовую лестницу. «А что именно?» Также тихо спросила Василиса, осторожно ступая за другом по шатким и скрипучим деревянным ступенькам. «Я думал, ты мне расскажешь что-то новое», — пробормотал мальчик отстраненно. «Я, знаешь ли, был немного занят в пустоте». «Вообще-то и я была занята», — повысила голос Василиса, немного задетая его равнодушием. «Мою маму зачесовали, ты пропал, а тут еще предложение от Острогора. Захара могла пострадать, если бы я не согласилась пожить в вашем ужасном замке». В полном молчании они преодолели еще несколько пролетов лестницы и вновь выбрались в коридор. Фэш двигался уверенно, вел Василису по каким-то неизвестным ей переходам, по пустым и длинным залам, по лестницам, ведущим то вверх, то вниз, пока, наконец, они не вышли на полукруглую террасу. Отсюда открывался чудесный вид на весь парк и внутренний двор. Василиса осторожно перегнулась через бортик, густо увитый плющом, и обнаружила, что они очутились под самой крышей крепостной стены, а недалеко, в угловой башне, находится ее комната. Выходит, Фэш почти привел ее куда надо, и в этот раз дело не кончится треуглами. Василиса невольно улыбнулась, вспомнив тот давний случай. Вдоль стенки стояли в ряд три светильника, высокие стеклянные колбы, внутри которых ярко полыхали длинные языки пламени. Несмотря на ветер, дувший за пределами стен, на этой маленькой террасе было очень тепло и как-то необыкновенно уютно. «Чему улыбаешься?» — спросил Фэш. «Думаешь, куда я тебя привел? Здесь нет треуглов, можешь мне поверить». «Кроме тебя», — снова заулыбалась Василиса. «Я не треугл», — многозначительно заметил Фэш. «Я всего лишь превращаюсь в треугла. Большая разница, между прочим». «А вообще, я часто приходил сюда, в этот личный уголок, когда был маленьким. Здесь хорошо прятаться. Ты видишь все, что происходит внизу, а сам незаметен». Между ними снова возникла неловкая пауза. Василиса очень хотела поговорить с Фэшем о самых разных вещах, например, о Захаре и временных параллелях, об этой странной Хронимаре, даже о Роке, но видела, что тот думает о чем-то другом, поэтому решила прощаться. «Ну что ж», — медленно произнесла она, — «пожалуй, я...» «Значит, это правда?» — вдруг перебил ее Фэш. «Что Белая Королева была твоей мамой?» Он помолчал и добавил. «Мне очень жаль, что так случилось, и я ничем не смог помочь». На его лоб набежала тень. «Я долго переживал, когда мои родители... Ну, ты уже многое знаешь. Это ужасно, когда ты бессилен. Вроде бы управляешь временем, но такие вещи тебе не подвластны. Когда теряешь самых близких, то и самому жить мне... Ой, прости!» — спохватился он, заметив, как изменилось лицо Василисы. «Знаешь, я бы не расстраивался так на твоем месте, пусть это и дико звучит. У тебя все-таки остался отец, хоть и такой странный. Выходит, ты точно не Фейра». Он улыбнулся, показав ямочки на щеках. «Зря я тебя так дразнил. Придется придумать что-то новое». Василиса вдруг ощутила горячее желание взять Фэша за руку или хотя бы ненадолго прикоснуться к нему, чтобы удостовериться в его реальности, чтобы этот Фэш, улыбающийся, веселый, настоящий, на этот раз никуда не исчез. Но не решилась. Даже отступила назад, чтобы не выдать себя, и споткнулась, не заметив край помоста. Фэш успел подхватить ее у самой земли и вовремя, иначе Василиса ударилась бы головой о стену, но сам не удержал равновесия и упал, чуть не придавив ее всем телом. «Почему я не удивлен?» — произнес мальчик, осторожно откатившись в сторону. Он встал и протянул Василисе руку. «Представляю, что могли бы подумать, глядя на нас со стороны. Хорошо, что мы надежно укрыты от посторонних глаз этим плющом. А если бы увидел Рок, то не миновать нам очередного наказания». «Пока бы он сюда добрался, мы 100 раз убежали бы», — хмыкнула Василиса, хватаясь за предложенную руку. «И вообще, ты меня чуть не покалечил». «Ты первая начала», — не согласился тот и вдруг, притянув ее к себе, ущипнул за бок. Василиса не осталась в долгу и, изловчившись, вонзила ногти ему в затылок. «Ай!» — Фэш зашипел, как настоящий треугол. «Осторожнее, иначе сделаешь мне новый знак на шее!» «О, я вижу твою татуировку! Симпатичное крыло!» Василиса дернулась от него, как ужаленная, а Фэш, вначале удержав ее за руку, неожиданно отстранился. «Не злись», — усмехнулся он, облокотившись на бортик террасы и глядя вдаль на окна главной башни. «В метке нет ничего такого страшного. К тому же она обладает ценными свойствами. Ты всегда чувствуешь приближение своих. Кстати, а как вода?» — вдруг поменял он тему. «Надежно спрятана?» «Конечно», — хмыкнула Василиса, мигом уловив, о чем речь. Она немного сердилась на себя. За свои мысли, за то, что упала, и за то, что уже покраснела до самых корней волос. «Лежит в медальоне». «Постой», — вдруг нахмурилась девочка. «А ты зачем спрашиваешь?» «Тише говори», — оборвал Фэш и добавил насмешливо. «Если бы я хотел рассказать о воде из бронзовой комнаты, то давно бы это сделал». Василиса мотнула головой. «Я не знаю, кому доверять. И драгоциям я верю все меньше». Фэш привычно закатил глаза и скривился насмешливо. «Я имею в виду не тебя», — поспешила исправиться Василиса. «Просто я уже запуталась и не знаю, кому можно доверять, а кому нет». Почему-то она вновь вспомнила о Родионе Хардиусе, а еще о своем отце. Вот что он сейчас делает? Думает ли о ней? Василиса встала возле Фэша, последовав его примеру, облокотилась на бортик перил, сплошь заросший плющом. Что ни говори, а дела складываются не так уж плохо. Фэш рядом, живой и здоровый, а со всем остальным она как-нибудь справится. И Василиса неслышно вздохнула. К ней вернулось хорошее настроение. Правда, Фэш его сразу испортил. «По поводу доверия. Ты должна знать одну вещь. Тебя хотят выкрасть». Он безучастно глядел перед собой, но голос его прозвучал напряженно. «Астариус, Лазарев, твой папаша, конечно. Зодчий говорил со мной, просил помочь». Василиса резко повернула голову. «И что?» Фэш тоже повернулся к ней, причем его лицо оказалось так близко, что Василиса даже почувствовала его дыхание и слабый аромат ландышей. «Как это что?» — голубые глаза заискрились смешинками. «Конечно, я отказался им помогать. Во-первых, Острогор не простит побега и получит право наказать тебя. Во-вторых, как я понял, они собираются спрятать тебя где-то далеко, на краю мира». «Чтобы уберечь. Ясно». Убито отозвалась Василиса. «Но я не хочу, пока...» Она хотела сказать, пока ты сам в опасности. Но слова застряли у нее в горле. Если хорошенько разобраться, то чем она могла ему помочь? Как защитить, если Василиса сама сейчас находится в полной зависимости от Острогора и злосчастного контракта? «А еще у тебя могут быть проблемы из-за меня», — пробурчал Фэш. Судя по всему, ему это признание далось нелегко. «Это еще почему?» — удивилась Василиса. «Острогор несколько раз спрашивал о тебе», — едва слышно признался мальчик. «Это нехорошо. Он понял, что мы с тобой, сблизились. А я сейчас на очень плохом счету. А еще...» «Что?» — не выдержала Василиса. «Рассказывай мне все, пожалуйста». «Короче, все наши поговаривают, что в этот раз шакал явился по мою душу». «Только не это!» — ахнула Василиса, чувствуя, как от ужаса холодеет затылок. «Надо что-то придумать!» «Я уже придумал», — медленно произнес Фэш. «Убегу. Хочу пробраться к Астариусу». «Я с тобой!» — тут же среагировала Василиса. «Ты знаешь, я сама хотела тебе предложить». «Нельзя!» Фэш резко мотнул головой. «У тебя договор и метка. Он найдет тебя и будет иметь полное право на зачасование. Ты знаешь, Острогор очень зол на тебя. Я это вижу и чувствую. Как думаешь, дело в черной комнате? В смысле, что именно ты нашла этот ржавый трилистник? Может, причина еще в чем-то? Кстати, ты сама-то не знаешь? Не хочешь мне что-нибудь рассказать?» Василиса ответила насупленным взглядом. К горлу подкатил комок. Неужели она снова потеряет Фэша? Он убежит, а они с Захарой останутся здесь, в Змеулане. И кто теперь знает, когда она вновь увидит друга? «Может, есть какие-то догадки?» — не отставал Фэш. «Допустим, дело в твоем отце». «Ну да, конечно, в отце». Василиса рассердилась. Скорее всего, секрет повышенного внимания Острогора кроется в синей искре. Ну и, конечно, в часальбоме с этими секретными часограммами. И в часовом флёре. И наверняка в том, что Василиса — правнучка того самого Родиона Хардиуса. «Не злись», — вдруг улыбнулся Фэш. «Я просто хочу тебе помочь». Он вдруг погладил ее по плечу, медленно скользнул пальцами до локтя, а потом быстро убрал руку, словно устыдившись своего жеста. «Знаешь, ты сегодня такая взрослая», — немного севшим голосом произнес он. «И косичка прикольная, рыжая-рыжая». Фэш вдруг схватил Василису за хвостик косички и легонько дернул. «Эй!» «Извини», — засмеялся мальчик. «Но я всегда хотел так сделать. И вообще хочется хотя бы на минуту расслабиться, забыть обо всем». Он попытался снова дернуть Василису за косичку, но получил по рукам. Тогда он просто сгреб ее в охапку и после нескольких секунд шутливой борьбы прижал к себе. Василиса захихикала, потому что Фэш начал щекотать ее. «Тише ты!» — шикнул он, впрочем, и сам посмеиваясь. «А то заметят еще. «Слушай, давай вместе убежим», — произнесла Василиса, поднимая голову от его плеча. «Втроем, ты, я и Захара. У тебя же есть богатый опыт по побегам из Змеулана». Но Фэш покачал головой. «Для вас это невозможно». Он резко отпустил ее, и Василиса невольно встала в вызывающую позу, скрестила руки на груди. «И почему это?» «Я же сказал, у тебя договор». Фэш насмешливо глянул на нее, хотя в его глазах и сверкали тревожные огоньки. «Это очень серьезно. Скажем, Острогор может превратить тебя в камень или наслать болезнь. Вот почему я против того, чтобы тебя выкрали эфларцы». Василиса нахмурилась. Она пыталась что-то придумать, найти хоть один убедительный довод, но ничего не приходило в голову. «В общем, я пойду один», — подытожил Фэш. «Поэтому и хотел еще раз с тобой увидеться. Наедине». «Спасибо, что так заботишься», — ледяным тоном произнесла Василиса, вся красная от обиды. «Сам сваливаешь, а мы тут с Захарой отдувайся за тебя». Взгляд Фэша в один момент потемнел, предвещая грозовую бурю. «Я не сваливаю», — процедил он, тоже скрестив руки на груди. «А иду за помощью». «Тогда давай убежим втроем», — вновь предложила Василиса. «Я переживаю за вас!» — вдруг перешел он на быстрый шепот. «Захару, как свою, может, и не тронут. А что, если он начнет пытать тебя? Я этого не выдержу точно. Или начнет давить на меня. И тогда мне все-таки придется стать его следующим перевоплощением», — быстро добавил он, невольно оглянувшись. Василиса открыла рот от изумления. «Ты хочешь сказать, что он и дальше хочет вселиться в... То есть... «Тебе по-прежнему угрожает...» Она замолкла, не в силах произнести это слово вновь. «Да...» — устало отозвался Фэш, невольно прикрыв глаза. «Я же его родственник. Ему нужна родная кровь. А Марк был чужим». И вдруг добавил с горечью. «Но подходил лучше, чем Клокер». Василиса шумно вздохнула и, почувствовав, что ноги подкашиваются от какой-то неожиданной слабости, вновь оперлась на бортик с плющом. Во дворе еще светились редкие огни. Это ученики расходились по комнатам после празднования. Главная башня с ее светящимися комнатами выглядела уютным домом, этаким добрым старинным замком. И как-то не укладывалось в голове, что в ней, на самом верху, живет великий дух Асталы. Тот самый, что уже 1000 лет крадет чужие жизни и судьбы. «А еще ты удачно подбросил монетку», — вдруг произнесла Василиса, не глядя на друга. «Серебряный эфлар». Фэш даже отступил в сторону от Василисы. «Ты знаешь об этом?» — его голос напрягся. «Откуда?» «Увидела в часальбоме. Похоже, Острогор верит в символичное значение этого события. Вот почему ему так нужен ты, а не Рок или Войт, к примеру». «Угу. Ну да. Ясно». «Жаль, что часальбом забрали», — хмуро продолжила Василиса. «Наверное, его нашел Рок, когда я побежала за мамой». «А потом меня заперли в пустоте», — задумчиво обронил Фэш. «А ты оказалась здесь, да еще ученицей Острогора. Я не знаю правды, но чувствую, что у него к тебе большой интерес. Вот почему тебе очень опасно здесь оставаться». Василиса хотела заверить, что Фэш ошибается, но вдруг вспомнила наглую ухмылку Шакла, торжествующую Елену, и слова так и застряли у нее в горле. «Клянусь крыльями Астариуса, мне все это не нравится», — протянул Фэш. «Пожалуй, я еще останусь. Надо же тебя охранять. Вдруг опять упадешь где-нибудь». Он вновь улыбнулся ямочками. «Нет, лучше уходи», — тут же возразила Василиса. «Уйду, когда захочу, и рыжая косичка мне не указ». «Будешь обзываться, уйду я», — предупредила Василиса, улыбаясь. Вместо ответа Фэш вдруг придвинулся ближе, приобнимая ее за талию с какой-то новой уверенностью, и прижался щекой к ее щеке. Василиса замерла, боясь спугнуть это мгновение. Реальность перестала существовать. Все тревожные мысли, страхи, сомнения ушли куда-то далеко-далеко. В этом маленьком уголке не осталось ничего извне. Только они вдвоем, перила, увитые плющом, и яркое пламя в трех высоких стеклянных светильниках. Секунды исчезали в прошлом одна за другой, и все радостнее пело сердце. Василисе вдруг пришло в голову, что она не прочь простоять так всю жизнь. Здесь, на этой небольшой террасе, и чтобы никто не мешал. Но вдруг Фэш дернулся, как ошпаренный, и отскочил от нее в сторону метра на полтора. «Ну вот, кто-то из наших идет». Фэш с досадой потер метку. «Только бы не Рок». Василиса и сама почувствовала в метке небольшое покалывание, будто паучок пощекотал острыми лапками. Перед глазами всплыло равнодушное лицо Примаро, а вскоре он и сам показался в дверном проеме. «В следующий раз, надеюсь, сама найдешь дорогу», — холодно произнес Фэш, мгновенно превращаясь в того самого надменного мальчишку, встреченного у Василисы в первый свой день на Эфларе. «Да уж постараюсь», — пробурчала она в ответ, подавив улыбку. «Добрый вечер, Примаро», — вежливо поздоровалась она с новоприбывшим. Примаро с интересом уставился на Фэша, а потом медленно перевел взгляд на Василису. Его глаза были немного полуприкрыты, словно он обдумывал нечто важное. Плечи расслаблены, серебристая длинная коса отливала на плече лунным светом. «Рад, что застал вас вместе. Это потрясающая удача», — он окинул их равнодушно насмешливым взглядом. Василиса и Фэш промолчали, гадая, к чему клонит этот странный мальчишка. «Хотите небольшую экскурсию?» — вдруг предложил тот. «Думаю, вам очень понравится». «Вообще-то я собирался вернуться в залу», — холодно произнес Фэш, неприязненно оглядывая брата по ордену. Вероятно, сереброключник и в самом деле ни с кем не дружил из драгоцев. «Рок ждет меня». «Рок, Войт и Ред приглашены на тайное совещание со Столитами», — лениво растягивая слова, будто ему уже надоел этот разговор, произнес Примаро. «Если мы поторопимся, то, возможно, еще что-нибудь услышим». Василиса встрепенулась. «Ты хочешь сказать, что знаешь, как пробраться на совещание?» От такой возможности у нее даже дух захватило. А вдруг они узнают о самых тайных планах Острогора? Примаро кивнул, на мгновение прикрыв глаза. Но Фэш отнесся к его словам скептически. «Разве это возможно?» — протянул он. Нас заметят. И, кстати, почему ты думаешь, что нам с Василисой это интересно?» Примару едва усмехнулся. «Не надо играть передо мной, брат». Его улыбка стала шире, открывая ряд белоснежных зубов. «Я знаю обо всем, что происходит в этом замке. Иначе жизнь в Змеулане протекала бы скучно и неинтересно. Согласись, ты большой в этом знаток, ведь сбегал отсюда 5 раз и только однажды удачно. И если бы не Рок...» Фэш вздрогнул и с огромным изумлением воззрился на мальчишку. «Откуда ты про это знаешь?» Улыбка Примару стала еще шире. В полумраке коридора он вдруг напомнил Василисе чеширского кота из сказки про Алису. Такой же странный, загадочный, необъяснимый. Интересно, есть ли у него часовое превращение? Может, он тоже превращается в триугла? «Теряем время», — нарушил затянувшуюся паузу Примару, по-видимому, не собираясь отвечать на вопрос. «Ну что, идете?» Мрачно переглянувшись, Фэш и Василиса кивнули почти одновременно и поспешили за Примару, который передвигался на удивление быстро и бесшумно, словно бывалый уличный кот. Переходы сменялись коридорами, кружили узкие винтовые лестницы, мелькали окна незнакомых залов. Василиса даже и не подозревала, что стена имеет столько помещений и самых разных переходов, передвижение по которым напоминало путешествие по хитрому и запутанному лабиринту. Василиса начала опасаться, что потом не найдет дорогу в свою комнату. Вначале она даже считала повороты и лестницы. Короткие, длинные, спрятанные за дверьми, переходящие в галереи, ведущие преимущественно вниз. Но после 15-й окончательно сбилась. Сейчас они шли по длинному темному коридору, освещаемому лишь слабым огоньком в шаре, светильником, недавно зажженным Примару. «Кажется, мы идем под землей», — шепнул Василисе Фэш. «Я знал об этом тайном ходе, но никогда здесь не был». Вскоре они дошли до еще одной лестницы, винтовой, по которой им пришлось очень долго подниматься. Лестничный марш оказался таким закрученным, что у Василисы даже закружилась голова. Когда они наконец-то выбрались на площадку, то снова пошли по коридору, напоминавшему широкую вентиляционную трубу. «Мы на северной стене?» — с интересом спросил Фэш, оглядываясь. Наверное, он составлял в уме карту, чтобы в случае чего выбраться самостоятельно. «Да», — коротко ответил Примару. «Осталось немного». Наконец он остановился, присел на корточки и указал на окошко, забранное решеткой, из которого едва брезжил свет. Мальчик приставил руку с часовым браслетом к раме окошка, решетка тихо звякнула, медленно отходя в сторону. «Ну и как мы пролезем?» — первым понял его намек Фэш. «Уж не думаешь ли ты...» «Именно так», — сказал Примару, усмехаясь. «К тому же только в часовом превращении наша метка не работает. Ты ведь не забыл?» «Ну да», — буркнул Фэш. «Конечно, помню». «Придется превращаться?» По спине Василисы пробежал легкий холодок. Она опасалась, сможет ли в образе Огнежара пролететь в окошко, казавшееся таким маленьким, 15 сантиметров по диагонали. Фэш, не мешкая, обратился триуглом. Вместо Примаро по полу заскользил тонкий серебристый уж. Василиса закрыла глаза и представила Драголис. Прохладную листву, усеянную золотистыми крапинками света. Тонкую ветку березы и на ней маленькую синюю птичку с хохолком и длинным хвостом из ярко-синих перьев, усеянных ало-золотыми искрами. 2 часовых коридора, идущие параллельно друг другу, часовое имя и... Огнежар взмыл, отчаянно махая крыльями. Вначале в окошко прошмыгнул уж. Огнежар полетел 2-м, но с 1-го раза Василиса не вписалась, задела крылом решетку, а со 2-го — верхнюю часть рамы, из-за чего чуть не спикировала на пол, но ее вовремя поддержала мягкая кошачья лапа, ловко перекинув на другую сторону. После чего... Триугл прыгнул сам, бесшумно приземлившись на 4 лапы. Они оказались в старой темной трубе, свет в которую попадал только через такие же зарешеченные окошки, встречавшиеся по пути. Судя по невыносимому, застоявшемуся запаху ржавчины и грязи, это была старая вентиляционная труба, которую давным-давно не чистили. Уж долго скользил по трубе, издавая неприятный шелестящий звук. Огнежар и Триугл еле поспевали следом. Особенно тяжело приходилось Василисе. Большую часть пути она не летела, а бежала на тонких птичьих ножках. Наконец, уж замер перед очередным окошком и тихо прошипел, подавая сигнал для спутников. После чего снова прошипел, ткнул узкой блестящей мордочкой решетку и выразительно посмотрел на Триугла. Триугл коротко мяукнул в ответ и заскреб лапами по решетке, без особого труда отодвинув ее в сторону. Прямо за решеткой начиналась длинная потолочная балка, тянувшаяся через весь зал. Через нее пролегали поперечные балки, с которых свисали на длинных цепях тяжелые железные чаши. В чашах полыхал яркий огонь, дым чадил и поднимался до самого купола. Уж первым пролез по балке в самый дальний угол, после чего сполз по шнуру на дно единственной чаши, в которой не горел огонь. И лишь тогда тихо просвистел. Василиса быстро пропорхнула к нему, устроившись на самом краю светильника. Здесь воняло гарью и старым прокопченным железом, зато открывался вид на весь зал. Фэшу пришлось хуже всего. Пробежав по балке, он прицелился и бесстрашно прыгнул на цепь, издавшую тяжелый, громыхающий звук. И, наконец, отчаянно перебирая всеми четырьмя лапами, осторожно сполз к остальным. Удостоверившись, что с другом все в порядке, Василиса быстро оглядела зал. На стенах высокие дубовые панели и тканые гобелены с битвами крылатых людей. Окон нет, каменные плиты пола застелены длинными ковровыми дорожками с цифровым орнаментом по краям. По центру залы располагался очень длинный стол, накрытый ало-золотой скатертью, с расставленными через каждые полметра высокими подсвечниками. На каждом горело по дюжине свечей. Прошло довольно много времени. Может, 20 минут, а может и больше. Фэш в нетерпении перебирал лапами, недовольно косясь на ужа, мирно свернувшегося клубком на самом краю чаши, но молчал, даже не шипел. Василиса и сама испытывала беспокойство. Почему Примаро привел их в эту странную залу? Не ошибся ли? А может, совещание перенесли в другое место, например, в кабинет Острогора с тем огромным камином в виде золотого льва? Но серебристый уж, свернувшись клубком, терпеливо выжидал, лишь иногда поворачивая остроугольную мордочку в сторону дверей. Наконец двери залы распахнулись, издав долгий протяжный скрип. Послышались чьи-то неторопливые шаги, слегка приглушенные мягким ворсом ковра. Примаро оказался прав. В зал вошла Хронимара и двое молодых людей, ее дочь с мужем, Столиты. Они расположились на креслах, заняв самый край стола, довольно далеко от места, где спрятались друзья. Василиса забеспокоилась, невольно встрепенувшись, как же их теперь услышать? Триугл тихо и недовольно зашипел. Наверняка Фэша осаждали подобные мысли. Но уж даже не пошевелился, сохраняя абсолютное спокойствие. «Мне не нравится этот замок», — раздраженно сказала девушка. «Здесь холодно и почти нет зелени, нет цветов, только плющ. Мрачный дом, полный надменных глупцов, озлобленных на весь мир!» Ее голос многоголосым эхом разносился по зале. Было отчетливо слышно каждое слово, и Василиса, как и Фэш, вся обратилась вслух. «Потише, Зарри!» Мужчина успокаивающе взял ее за руку. «Хоть я и поставил на двери охранный эфир, но все же поостерегся бы на твоем месте говорить, что думаешь». «Прости меня», — повела та плечом. «Я все время забываю, что тебе этот замок дорог». «Невероятно. Безумно дорог», — улыбнулся парень. «Ведь я здесь вырос». «Иногда это чувствуется», — засмеялась девушка. «Ты бываешь таким надменным, особенно в тех случаях, когда что-то выходит не по-твоему». «И все же я всегда покоряюсь тебе». Парень звонко поцеловал девушку в губы. «Полегче, голубки». Осадила их Хронимара, тяжело хлопнув ладонью по столу, да так, что самый крайний подсвечник подскочил. «Давайте лучше обсудим предложение Великого Духа. Вскоре он придет сюда, и я должна сообщить ему наш ответ». «Золотой мост — это интересно», — тут же откликнулся парень. «Мост из часовых стрел, многократно повторяющих друг друга». «Да». «Возможно, на этот раз духи смогут обмануть время и проникнут на Эфлару». «Золото не подвластно времени», — согласилась Хронимара. Мне кажется это интересным экспериментом. Но есть ли нам смысл идти на Эйфлару? — продолжил парень, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на груди. «Мне все равно, что они там делают, как живут, как часуют, лишь бы к нам не лезли». Хранимара мрачно ухмыльнулась. «Ты прекрасно понимаешь, мой дорогой зять, что у нас сейчас одна проблема. Поддержим ли мы Острогора? Его цель не Эйфлара, как ты прекрасно знаешь. Его цель, как и прежде, — стать временем». Молодые столиты переглянулись. «Разве он заявлял об этом?» — непонимающе нахмурилась девушка. Хранимара мотнула головой. «Не заявлял и не скажет. Но уж и я-то знаю». Внезапно приоткрылись двери в залу, и Хранимара замолкла, с любопытством уставившись на входящего. Василисе пришлось сильно вытянуть свою птичью шею, чтобы увидеть вошедшего. Им оказался Рок. «Здравствуй, дорогой!» Голос Хранимары неожиданно потеплел. «Ты принес новости?» «Да, госпожа Столит», — учтиво холодно ответил Рок. «Господин учитель просит извинить его, но он сильно устал, поэтому предлагает перенести вашу важную встречу на утро». «Устал?» — фыркнула девушка. «Наверное, не слишком подходит ему новое тело. Все-таки не родная кровь». «А может, хочет задержать вас подольше, дорогая Хранимара», — ухмыльнулся молодой мужчина. «Как тебе тут живется, Рок?» — вдруг спросила Хранимара. «Не надоел ли отец? Не хочешь ли перебраться под крылышко к матери? А, сын?» Василиса во все глаза разглядывала эту пару. Вот он, Рок, подтянутый, собранный, бледный, и его мать, уже седая, но довольно красивая женщина, судя по всему, с очень непростым характером. Интересно, хотел бы Рок действительно перебраться к ней, жить вдали от Змеулана? «Спасибо, но меня все устраивает», — сухо ответил тот, не глядя на Хранимару. «Господин учитель, добр ко мне». «Господин учитель», — передразнила его госпожа Столит. «Ну надо же, какое странное обращение к отцу». «Вот почему я не захотела остаться в Змеулане, не захотела подчиняться этим странным порядкам. А вот ты...» Она сделала многозначительную паузу. «Но мы и вправду засиделись. Я с удовольствием пропущу стаканчик вина перед сном вместе со своими любимыми детьми». Она выделила последние слова. «Вы ведь поддержите вашу матушку, молодые люди». Девушка с парнем переглянулись и одновременно покачали головой, то ли выражая согласие, то ли осуждая речь матушки. «Я прикажу принести вам самого лучшего», — начал Рок. «Не изволь беспокоиться, дорогой», — небрежно перебила Хранимара. «Я предпочитаю домашнее вино, выращенное на моей земле. Можешь идти». Она сделала небрежный жест рукой, словно отсылала провинившегося слугу. Рок едва поклонился и вышел быстрым шагом. Василисе почему-то стало его жалко. Она была почти уверена, что эта своенравная Хранимара причинила своему сыну огромную душевную боль. И, похоже, не в первый раз. «Думаю, нам пора», — резко произнесла Хранимара, вставая. «Выезжаем немедленно. Я не позволю великому духу Осталы безнаказанно отменять встречу. В следующий раз, если он захочет со мной поболтать, пусть приезжает к нам, в Платановую долину». Василиса разочарованно взмахнула крыльями. Очевидно, что Острогор не придет, и они больше ничего не узнают про Золотой мост, что позволит духам перейти на Эйфлару. «Как там говорил этот столет? Мост из часовых стрел? Уж не связано ли это с тайной золотой комнаты?» Она так задумалась, что не заметила предупреждающего шипения триугла. В следующий миг Василису пронзила сильнейшая боль. Это серебристый уж со всего маху вонзил зубы в ее птичью шею. Она всполошенно вспорхнула с края чаши и затрепетала крыльями. Во все стороны так и посыпались ало-золотые искры. «Смотрите, там огнежар!» — выкрикнула девушка, указывая прямо на Василису. В тот же момент Хранимара произнесла какое-то короткое и резкое слово, Василиса почувствовала, как ее маленькое птичье сердце будто сковал ледяной холод. Крылья обвисли, и она мгновенно спикировала вниз. Но приземление получилось мягким. Оказывается, это Фэш-треугол, бесстрашно спрыгнув с чаши, успел подставить свой пушистый бок, после чего осторожно схватил птицу зубами за шею и затрусил в темноту угла, где, оказывается, стояло зеркало для перехода. Но, увы, ему помешали. Еще одно короткое эфирное слово, и треугол жалобно мяукнул, вздрогнув всем телом, но свою добычу не выпустил. Василиса бессильно наблюдала, как Фэша-треугла подняли за шкирку и сильно встряхнули. На этот раз падение вышло неудачным, и маленькая птица-огнежар замерла на полу от сильного ушиба, потеряв сознание. Поэтому Василиса не увидела, как Фэш, отброшенный безжалостной рукой Хранимары, ударился о ножку стола и затих. «Ты не нужен мне, любимый ученик великого духа Асталы», — произнесла Хранимара довольным торжествующим тоном. «Но меня интересует эта маленькая птичка». Ее окружили остальные столики. Парень прошел к Фэшу-треуглу, потрогал его за лапы, тот не подавал признаков жизни. «Это действительно Фэш-драгоций?» — спросил он, нахмурившись. Хранимара сердито фыркнула. «Безусловно. Рок рассказывал про него. И сегодня упомянул, что девчонка Огневых превращается в огнежара. Какой все же приятный вышел случай!» «Великий дух рассердится», — угрюмо произнес парень. «Но мы не знаем, много ли они услышали». Девушка подошла к матери и с любопытством поглядела на бесчувственную синюю птичку, теперь лежавшую на ладони Хранимары. «Надо ли нам ссориться со Строгором из-за этой девчонки?» — засомневалась она. «Не лучше ли взять этих двоих и отдать ему же, пусть сам разбирается со своими учениками?» Но Хранимара покачала головой. «Теперь Острогор будет вынужден считаться с нашими предложениями», — веско произнесла она, ухмыльнувшись. «А заодно мы узнаем, зачем ему понадобилась дочь того самого Нортона-старшего». Девушка удивленно подняла брови. «Того самого, что был лучшим учеником Острогора и мог стать самим Вре...» «Тише!» — оборвала ее Хранимара. «Это самая запретная тема в Змеулане. Не дай великое время кто-нибудь услышит. Ты же видишь, здесь надо держать ухо востро даже с его учениками». «В таком случае надо выбираться немедленно», — произнес парень, осторожно беря Фэша-треугла на руки. «Мальчишку тоже возьмем с собой, но что скажем потом, когда все откроется?» «Правду?» — хмыкнула Хранимара. «И пока будем вести переговоры, сумеем разобраться с девчонкой, а заодно посмотрим, чего же стоит ее дар. Ну же, не мешкайте, пора уходить». Парень кивнул своей жене, Зарри, та мигом достала часовую стрелу и провела какой-то знак на поверхности нуль зеркала. Серебряный овал вспыхнул, по нему пробежала искристая рябь, открывая временной переход. И трое столитов, один за другим, вместе со своими пленниками, исчезли в его глубине.